Мы опасались, что утром ее трудно будет затащить в машину, тем более, что Эльса успела облюбовать себе на день логова в камышах на берегу речушки по соседству с лагерем. Переправа предстояла трудная, и мы условились сначала форсировать реку на машинах, а уж потом забрать Эльсу. Лендровер переправился легко, но мой грузовик застрял, и пришлось его вытаскивать. Мы вернулись вброд и предложили Эльсе покинуть свое прохладное убежище. Она сразу же послушалась, перешла с нами реку и вскочила в мою машину, точно понимая, что поездка еще не окончена, и надо быть покладистой. Дальше путь пролегал через буш по скверной дороге. Злоключения продолжались. Через несколько километров у грузовика лопнула рессора. Только под вечер мы наконец добрались до новой обители Эльс. Место здесь было дикое. Чтобы пробиться к хорошей лагерной площадке, Джордж и Бои 4 дня прорубали путь сквозь буш. Мы обосновались на берегу красивой реки среди обитых лианами, пальм, дум, зонтичных акаций и смоковниц. Пенистый поток бурля скакал через пороги и обтекал островки камыша, а над скалами были глубокие заводи, сулящие великолепную рыбную ловлю. Джорджу не терпелось нарядить удочки. Местность эта сильно отличалась от заповедника. Здесь много теплее, нет открытых пространств с огромными стадами диких животных. Все покрыто колючим кустарником. Дальше нескольких метров уже ничего не увидишь. Не очень-то хорошо для охоты. Зато всего 50-60 километров от родины Эльсы. И ландшафт такой, к какому она привыкла с рождения. Выйдешь из пышных береговых зарослей, и тебя словно обдаст дыханием печи. Экватор совсем близко, а высота над уровнем моря около 500 метров. Сквозь сухую колючую чащу можно пройти только звериными тропами. Следы и помет слонов, носорогов, буйволов свидетельствуют, что животные ходят тут повседневно. В 200 метрах от лагеря был солонец. Судя по отпечаткам бивней и рогов, сюда частенько наведывались слоны и носороги. Едва ли не на каждом дереве кора была отполирована или содрана слоновьими боками. А Эльсе негде было поточить когти. Только великаны и баобабы вздымали над кустарником свои неповрежденные пурпурно-серые стволы. Кора у них гладкая, спину не почешешь. Идеальным убежищем для львов была красноватая гряда с множеством утесов и пещер. Там в укромных уголках резвились доманы. С вершины открывалась отличная панорама. Мы видели, как жирафы, водяные козлы, малый куду, жирафовые и лесные антилопы направляются к реке, жизненной артерии этой безводной полупустыни. Помогло ли Эльсе лечение или перемена климата? Во всяком случае, она с каждым днем крепла, и мы смогли возобновить обучение. Ранним утром и под вечер возили ее на прогулку, пробираясь звериными тропами или вдоль высохших песчаных русел. Эльса любила эти прогулки. Она ловила запахи, изучала следы животных, которые прошли здесь ночью, каталась на помете слонов и носорогов, гоняла бородавочников и антилоп дик-дик. Да и нам не мешало примечать следы, определять их давность и направление, наблюдать за ветром, ловить все звуки, не то наскочишь на носорога, слона или буйвола. Такие неожиданные встречи нос к носу самые опасные. Теперь Эльса могла ходить с Джорджем на охоту. Убивать животных мы не любили, но ради нее пришлось пойти на это. Ведь львица все равно убивала бы животных, если бы выросла дикаркой. И это нас чуточку успокаивало. Чем быстрее мы научим Эльсу охотиться, тем лучше будет для всех нас. Уроки должны проходить так. Эльса подкрадывается к дичи. Джордж стреляет, а потом уж она сама добивает жертву. После этого Джордж уходит, предоставляя Эльсе охранять добычу от грифов, гиен и чужих львов. Так она познакомится с обитателями буша. Львы часто рычали около лагеря. И мы видели много их следов. Однажды вечером Эльса не вернулась домой со своего излюбленного поста на вершине. Место там было отличное. Прохладный ветерок, никаких мух ЦЦ, все видно далеко вокруг. Мы еще не успели изучить край как следует, а поэтому встревожились и пошли искать ее. Уже давно стемнело, буш кишел опасными хищниками, и нам было страшновато в зарослях. Следов Эльсы мы не нашли и вернулись ни с чем.